очень опасны, а нередко и гибельны. И предупреждает святой апостол: смотрите, смотрите, не думайте, что прочно стоите, берегитесь, как бы не упасть. Падают многие из нас, падают от гордости, от самопревозношения. В житиях святых находим немало примеров того, как падали даже самые великие подвижники Божии. Самый страшный пример этого находим в житии святого Иакова Постника. Был он великим подвижником, великим постником, имел дар чудотворения. Когда взошел он на эту высоту и стал чудотворцем, к нему привели родители бесноватую девушку, и он исцелил ее. Но на его беду родители упросили его оставить у себя в келии эту девушку, чтобы укрепить ее, чтобы благодать Божия, призванная на нее, не оставила ее. И, понадеявшись на себя, на целомудрие свое, он согласился, а дьявол только этого и ждал. И пал он блудным грехом в первую же ночь. Он ужаснулся, а дьявол научил его убить девушку, чтобы скрыть следы греха, убить ее, отнести и бросить в реку. Так страшно было падение этого чудотворца. Он впал в отчаяние, хотел совсем уйти в мир, считая себя погибшим. Но Бог послал навстречу ему монаха, который убедил его не отчаиваться. Заключился падший Иаков в пещере, наполненной человеческими костями, и, прожив 10 лет, был помилован Богом, который даже возвратил ему дар чудотворения. Двоякое поучение содержится в страшной жизни Иакова Постника. Первое о том, о чем я говорил: кто думает, что он стоит, пусть опасается, как бы не упасть. Второе поучение о том, что Божия милость возможна даже и при таком страшном грехе, как блуд и убийство. Не только милосердием своим простил его Господь, но возвратил дар чудотворения. Запомним же это страшное житие. Вот поучение, вытекающее из апостольского чтения. В евангельском чтении мы слышали слова Христовы, обращенные к ученикам его: смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. После того, как приступили к нему фарисеи и саддукеи, требуя знамения с неба, он сказал им, что только род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Именно только род прелюбодейный, лукавый и грешный требует знамения от Бога, требует чуда. А люди смиренные, возлюбившие Христа, идущие по его стопам, не нуждаются в знамениях и чудесах.